Глава 13. Варих пришел в себя от настойчивого зумера в голове. Сон постепенно выпустил его из объятий. Окружающая обстановка казалась смутно знакомой. Увидев крутую округлость бедра шоколадного цвета рядом с собой, он окончательно понял, где находится. Привычный маршрут до пищевого синтезатора, затем двойная порция лекарства с повышенным содержанием алкоголя, и наш герой снова в строю. Приставучий сигнал опять стал колотиться в макушку. «Да кто ж такой настойчивый?» — возмутился Варих. Нейросеть услужливо развернула панель сообщений. Инфопакетов оказалось два. Один от Гурана, второй от кластера Искинов, торговой площадки системы ГАКС. «Мать твою!» — выругался землянин. «Уже больше суток прошло. Ни хрена себе погулял, развеялся». Не теряя времени, Варих зашел на торговую площадку системы ГАКС и проверил лоты. Торги закончились 6 часов назад. Покупателем выступила Хагданская производственная корпорация ХВЛ. Ее представитель внес депозит в размере 380 миллионов кредитов и готов был забрать иртоны в любое время. Наш герой в спешном порядке стал рыться в сети в поисках сдаваемого на короткий срок склада. Ближайших к штаб-квартире оказалось два. Оба принадлежали конторе с красноречивым названием «Убей нелюдя». Отправив запрос на связь представителю этой, судя по названию, ни разу не экстремистской организации, Варих попытался одеться. К его крайнему неудовольствию заблеванный скаф обнаружился на полу санузла. Смыв остатки вчерашних морепродуктов с лицевой части продвинутого костюмчика, землянин с трудом впихнул в него свое помятое тельце. Ответ на запрос связи застал Вариха на полпути к уставшему Корпорису. В этом уже ставшем родном заведении землянин назначил встречу новым сотрудникам корпорации. «Мое имя Тиар. Я представитель корпорации «Убей нелюдя». Чем могу помочь?» — представился молодой мужчина, появившийся в поле зрения землянина. «Меня интересует аренда склада на короткий срок. Минимальный срок аренды — 3 суток. Цена — 5000 кредитов». Землянин не стал торговаться, время поджимало. Заверил контракт идентификатором главы корпорации Хорнстховер и перевел требуемую сумму. Получив управляющие коды от склада, Варих разорвал связь и продолжил свой путь. Когда землянин ввалился в уставший корпорец, вся компания новобранцев была уже в сборе. Посмотрев на их хмурые помятые рожи, Варих заказал всем похмельную дозу секеры. Процесс лечения продлился минут 15. Мужчины и женщины расслабились и обернули подобревшие лица к начальству. «Значит так», — начал Варих, допив КАС и поставив чашку на стол. «Арендуем внутрисистемник и выдвигаемся к месту службы. Свое имущество перетащите на транспорт позже. У нас еще сегодня есть работа». Возражений не последовало, и компания во главе с землянином отправились в ближайший док станции. Уже через полчаса малый корабль типа «Оселот» в пассажирском варианте, жутко коптя изношенными двигателями, вез пополнение на аширский транспорт с идентификатором «Ратус». После установки основных двигателей на аширское чудо кораблестроения глава корпорации отправил инженерную группу и флос отдыхать. Было видно, что люди измотаны, и даже киборг начал намекать на необходимость сделать передышку. Пока сотрудники отдыхали и набирались сил, Гуран решил привести внутренности транспорта в первоначальный вид. Его достали вездесущий запах несвежих портянок, царивший почти во всех помещениях корабля, застарелый мусор по углам и развороченные стены коридоров. Прежнему хозяину «Ратуса», наверное, не хватало времени для технического обслуживания узлов и агрегатов. Корабль превратился в дряхлый помойный бачок. Управляющий Искинер ТК «Гвебеж-26» незамедлительно получил задание восстановить переборки, коммуникации и прочую поврежденную внутреннюю инфраструктуру судна. Небольшой отряд механических ремонтников шустро рассредоточился по внутренностям корабля. Тут и там сверкали отблески сварки, раздавался шум различных инструментов. Пара дроидов Гурук-У первым делом заменила убитые картриджи в модуле системы жизнеобеспечения. Эта система была проста и надежна, как кувалда, но устарела лет на 30. В аналогичных модулях нового поколения картриджи обладали свойством регенерации и не требовали замены. Десяток видавших виды устаревших дроидов-уборщиков, скрипя механизмами, увлеченно занимались санацией помещений «Ратуса». По прогнозу Искина, вся эта вакханалия завершится через 10 часов. В ожидании окончания работ глава корпорации с чувством беспокойства мерил шагами рубку аширского транспорта. От Вариха не поступало известий уже больше суток. Последнее сообщение он прислал 12 часов назад. Судя по содержанию и стилю, к моменту отправки инфопакета Варих успел изрядно надраться. Гуран, в принципе, не против его похождений, каждый имеет право отдыхать, как ему заблагорассудится, благо медицина этого мира не позволит загнуться даже самому отъявленному алкоголику и наркоману. Тревогу вызывали возможные последствия конфликта с Ханаем, которые могли затронуть Вариха. В зону действия внешних сенсоров вошло малое судно с идентификатором транспортной корпорации «Такин», сочным басом сообщил эскин Ратуса. Получен запрос на разрешение войти в док. Гуран слегка напрягся, он не ждал гостей. Вдоль позвоночника пробежал предательский холодок, вызванный страхом за свою жизнь. Транспорт в данный момент не имел оборонительных систем и боевых дроидов на борту. В случае нападения отбиться было нереально. «Талим, открой канал связи с пилотом». В поле зрения Гурана появилась голограмма совсем молодого хагданца. «Цель посещения?» — с ноткой угрозы в голосе поинтересовался землянин. «Мое имя Фухман, я пилот корпорации «Такин». Доставляю пассажиров по частному фрахту». Одновременно с этими словами нейросеть главы корпорации получила инфопакет. Гуран бросил взгляд на сообщение, и его физиономия растянулась в улыбке. «Талим, это свои. Разрешаю парковку в доке транспорта». Пилот Осциллота прервал связь, а Гуран поспешил в док встречать гостей, при этом на всякий случай подтянув к месту встречи четверку конструкционных дроидов Гуру К. Эти огромные крабы мощными резаками могли ухудшить самочувствие и при определенном везении даже сократить жизнь возможному агрессору. Осциллот высадил пассажиров и тут же убрался из дока. «Ого, нехилый у тебя бодигард, дружище». Вместо приветствия произнес Варих. Гуран стоял между двумя дроидами с грозного вида плазменными резаками в манипуляторах. Еще пара таких же страшил расположилась чуть впереди, как бы взяв гостей в кольцо. Компания знакомых наемников непроизвольно сбилась в кучу, приняв ремонтников за боевых дроидов. Только два сурового вида мужика стояли расслабленно, видимо, понимая, с кем имеют дело. «А ты как думал? Если вместо того, чтобы прикрыть спину, друг по бабам шастает, приходится как-то выходить из положения». Не удержался Гуран от шпильки. Варих от этих слов зарделся, как девица, и поспешил сменить тему. «Гуран, хочу представить тебе новую команду Ратуса. С Торосом и его людьми ты уже знаком. А эти двое», — Варих кивнул в сторону суровых мужиков солидного возраста, — «решили пополнить инженерную команду нашей корпорации». Нейросеть Гурана сообщила о получении нескольких инфопакетов. Землянин быстро просмотрел контракты новобранцев и остался доволен. «Ну что ж, друзья», — обратился он к пополнению, — «надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Разместиться вам придется пока на Ратусе. Условия не очень комфортные, но в ближайшее время я намерен это исправить». После этих слов Варих взял Гурана под руку и отвел в сторону. Он рассказал другу, как обстоят дела с эртонами, выставленными на продажу. Глава корпорации одобрил действия Вариха. В этом деле была очень важна анонимность. «Я возьму с собой Тороса и пару пилотов в качестве поддержки», — предложил Варих. «Перевезем Эртона из штаб-квартиры на склад и на месте закроем сделку». «Я не возражаю», — согласился с другом Гуран. «Будет не лишним обеспечить ребят оружием и средствами защиты. Можешь раскулачить оружейку перерождения. Сумма не маленькая, не мешала бы подстраховаться». Варих с Торосом и двумя пилотами погрузились в эсминец «Хамнук» и отправились на флагман корпорации. Оставшаяся команда наемников занялась освоением жилой части «Ратуса». Глава корпорации, немного подумав, решил пригласить инженеров в апартаменты для предметной беседы. Ему хотелось больше узнать о навыках и потенциале технических специалистов. В апартаментах Гуран предложил мужикам располагаться как им удобней. Затем, как гостеприимный хозяин, угостил Каасом. «Мое имя Халши, я старший в нашей команде», — начал один из специалистов, устроившись с чашкой Кааса напротив главы корпорации. «Это мой напарник Лоран. Мы из независимого мира Аршет. У обоих специализация инженер. Имеем боевой опыт». Нейросеть Гурана сообщила о получении от собеседника инфопакета. Он представлял собой в некотором роде резюме. Халши имел нейросеть инженер 3М с возможностью прямого управления механизмами. У Лорана была нейросеть инженер 3. Оба могли использовать ремонтное оборудование до третьего поколения включительно. Имели возможность управлять малыми судами, применять их вооружение. Участвовали как в наземных операциях, так и сражениях в космосе. Боевой инженерный опыт насчитывал почти 30 лет. На основании вышесказанного землянин пришел к выводу, что задачам корпорации новые сотрудники соответствуют и гармонично вписываются в стратегию ее развития. «Мое имя Гуран Цурчан», — в свою очередь официально представился землянин. Я глава корпорации «Путь Центра», гражданин Республики Хагдан, член Ордена Воссоединения и ваш непосредственный работодатель. Наша корпорация небольшая, но с высоким потенциалом развития. Я использую, на мой взгляд, неплохую систему мотивации. При должном старании у нас можно заработать приличные деньги». Аршетцы слушали, не перебивая, попивая между делом из своих чашек каас. Когда землянин закончил говорить, Халши попросил слова. «Уважаемый Гуран, мы хотели бы выступить с предложением». Инженер посмотрел на напарника, тот утвердительно кивнул. Варих дал понять, что корпорация нуждается в надежных людях. Гуран с интересом посмотрел на собеседника. «Мы с Лораном имеем жены взрослых детей. Они не специалисты, но имеют потенциал для получения нужных корпораций навыков». Тут инженер слегка замялся, а затем продолжил. «Если тебя это заинтересует, они готовы заключить долгосрочный контракт». «Сколько людей в семьях и какого они возраста?» – поинтересовался глава корпорации. «В моей семье жена, два сына и дочь. В семье Лорана жена и трое дочерей. Дети все совершеннолетние, жены немного моложе нас. На Аршеде совершеннолетие наступает в 15 лет». Гуран ненадолго задумался, переваривая услышанное. С одной стороны, он получал обычных дикарей без нейросетей, баз знаний и опыта работы. С другой, ему нужны лояльные сотрудники корпорации за небольшие деньги, и родственники инженеров подходили под эти критерии. Семейные узы, по его мнению, обеспечивали лояльность, а для работы на БПС много мозгов и вложений не требовалось. Дешевая нейросеть да пара низкоуровневых баз будет вполне достаточно для нормальной работы. Молодняк, если окажется перспективным, можно включить в команду перерождения. Да и Санусу помощник нужен, как ни крути. Медицина в корпорации в данный момент не развивалась вообще, и эту ситуацию надо менять. Инженеры молча с надеждой во взгляде ждали решения главы корпорации. По большому счету, от него зависела дальнейшая судьба их детей и близких. Это был своего рода социальный лифт. Получив нейросети, базы знаний и навыки, вчерашние дикари, влачащие зачастую довольно жалкое существование, имели возможность кардинально изменять жизнь в лучшую сторону. «Значит так», — Гуран внимательно посмотрел то на одного, то на другого инженера, — «могу предложить вашим родным заключить контракт с минимальной оплатой сроком на 5 лет. Мне нужны техники, инженеры, пилоты, медики. За счет корпорации будет проведена установка нейросетей этих специализаций не ниже третьего поколения и загрузка соответствующих баз. Досрочно расторгнуть контракт ваши родные не смогут, даже если заплатят неустойку». Гуран сделал паузу, ожидая реакции на его слова. Реакции не последовало, он продолжил. «Медицинское обслуживание, питание и проживание за счет работодателя. Участие в военной программе обязательно для всех. Доля в трофеях на мое усмотрение. Если такие условия вас устроят, я готов заключить контракт». Инженеры принялись оживленно вполголоса обсуждать на своем языке предложение Гурана. Глава корпорации им не мешал, молча наблюдал за дебатами. Наконец они пришли к соглашению, которое, судя по их мрачным лицам, далось им нелегко. «Мы согласны на твои условия, уважаемый Гуран, но есть одно обстоятельство, которое мы хотели бы обсудить. Я вас внимательно слушаю. Мы не можем бросить на произвол судьбы своих стариков. Как специалисты они бесперспективны, но это родная кровь, и этим все сказано. И еще один момент. Нам нечем оплатить трансфер семей в систему ГАКС». «Семья — это святое», — наставительно произнес Гуран. «Если вы и ваши родственники будете добросовестно исполнять свои обязанности, корпорация возьмет на себя все расходы по содержанию ваших стариков. Что касается трансфера, то я его оплачу. Затраты на него возместите позже». На этом разговор был окончен. Обе стороны в той или иной мере остались довольны его результатом. С лиц инженеров пропала мрачность и озабоченность. Глава корпорации отправился в рубку, а аршетцы присоединились к наемникам из команды Тороса. Набег на оружейку перерождения прошел организованно и не занял много времени. Оба пилота, не мудрствуя лукаво, облачились в хагданские штурмовые скафы и ХЕВ-4В. В качестве оружия прихватили по импульсной винтовке ГРОК-12. Пока Варих пристраивал на плече плазменную пушку ДИЛ-4Т, Торос восхищенно пялился на скаф повышенной защиты САУД-4Б. Этот крутой костюмчик хагданского производства стоил в районе 700 тысяч кредитов. Облаченный в него боец мог потягаться на равных с боевыми дроидами. Вот только использовать полный потенциал этого продвинутого изделия мог лишь разумный с набором соответствующих баз не ниже 4-го ранга. Скаф очень прилично весил и был оборудован экзоскелетом. Для свободного его боевого применения до простых движений типа ходьбы нужна немалая практика. «Ну что замер, дружище?» — ухмыляясь, спросил у наемника землянин. «Одевай, если навыки позволяют. Нам для солидности только тебя в такой броне не хватает». Десятилетний контракт в антранской армии не такими навыками обеспечил. С долей хвастовства в голосе ответил Торос. «А что ж ты гражданство антран не выслужил?» — вернул шпильку Варих. «Пришлось по независящим от меня причинам завершить контракт досрочно», — пояснил Торос. «Да и крокодилы не особо щедры на гражданство для разумных с окраинных планет». «Это уж точно», — поддержал собеседника Гуран. «У этих жлобов в идиотских шапочках пыли в космос не допросишься». Получив добро, Торос довольно ловко облачился в тяжелый скаф. Его естественные, даже можно сказать, непринужденные движения в этом костюмчике вызывали у Вариха восхищение. Из вооружения Торос предсказуемо выбрал импульсный штурмовой комплекс «Узгон-30» антранского производства. Эта тяжелая, приличных размеров хреновина в руках Тулуса выглядела как игрушка, хотя при этом могла стать очень серьезным аргументом для желающих напасть, если такие, конечно, появятся. Отряд во главе с Варихом занял свои места в эсминце «Хамнук» и на всех парах помчался в док-штаб квартиры. Оттормаживая в парковочной зоне дока, Варих с удовольствием заметил, как буксир корпорации, орудуя манипуляторами, стыкует грузовой штанги большие контейнеры с эртонами. Землянин еще в пути попросил Флосс начать погрузку товара. По прикидкам Вариха, погрузочные работы должны завершиться примерно через полчаса. Землянин запросил связь с пилотом буксира. Через полминуты на голоэкране в рубке эсминца возникло лицо киборга. «Привет, Варих. Какие будут распоряжения?» «Когда закончишь погрузку, выдвигайся в док номер 47. Мы тебя там встретим». Девушка молча кивнула и прервала связь. Войдя в парковочную зону дока номер 47, землянин отправил эскину склада коды доступа. Получив подтверждение, эсминец «Хамнук» прошел сквозь диафрагму переходного шлюза и занял одну из парковочных платформ. Буксир за две ходки перетащил все контейнеры с эртонами на склад. Оставалось дело за малым – дождаться покупателей и удачно завершить сделку. Ожидание длилось часа три. Бойцы расслабились и начали кимарить, устроившись в грузовом отсеке эсминца. Поговорка «солдат спит, служба идет» актуальна в этом мире. Идиллию нарушил голос из киносклада. В парковочную зону дока вошел средний транспорт с идентификатором «Гейзик». Получен запрос на доступ в помещение склада. «Открой канал связи с капитаном корабля», — распорядился Варих. В поле зрения землянина появилась типичная хагданская физиономия. «Мое имя Рюстанг, я представитель производственной корпорации ХВЛ. У меня есть все полномочия, чтобы закрыть сделку и забрать товар». «Мое имя Варих, я представитель корпорации Хорнстхавер. Товар в наличии. Можете его осмотреть и провести выборочную проверку». Рюстанг прибыл в помещение склада в сопровождении трех вооруженных до зубов громил. Сам представитель был небольшого роста, худощавый, лет так чуть за 50. Мило улыбаясь, он в течение почти двух часов с помощью небольшого сканера-анализатора выборочно проверял качество эртонов. Завершив все формальности, стороны заверили контракт и закрыли сделку. «С тобой очень приятно вести дела, дорогой Варих. Буду рад, если эта сделка станет началом долгосрочного сотрудничества». «Уважаемый Рюстанг, если твоя корпорация будет так же щедра, как в этот раз, то уверен, эта сделка будет не последней». «Дорогой друг, у тебя товар высокого качества, а наша корпорация умеет быть благодарной». Когда последний контейнер с эртонами покинул помещение склада, Рюстанг попрощался с Варихом и отправился по своим делам. «Ну что, друзья», — обратился к наемникам землянин, — «все прошло удачно, пора выдвигаться на Ратус». Команда тулусов одобрительно загудела и направилась в переходной шлюз. Эсминец «Хамнук» доставил Вариха и его людей в док аширского транспорта через полтора часа. Там их встретил глава корпорации. «Сделка закрыта успешно», — не без гордости заявил другу Варих. «Все обошлось без приключений». «Я и не сомневался в твоем профессионализме», — подкинул другу комплимент Гуран. «Пусть твои люди идут обживаться, а мы в рубке обсудим дела насущные». Варих согласно кивнул, а Торос и его команда отправились в жилой сектор транспорта. «Тут такое дело, дружище», — начал Гуран, когда его товарищ устроился в капитанском кресле. «Хочу отправить тебя в систему Гермунд, проверить, как там наша верфь поживает». «Что там, какие-то проблемы?» — напрягся Варих. «Надеюсь, что нет. Тогда зачем тратить время и топливо? Мне и тут есть чем заняться». Глава корпорации хмыкнул и, сложив руки на груди, продолжил. Во-первых, там тебе быстро и качественно модернизируют Ратус. В такой модификации, как сейчас, его возьмут голыми руками даже обезьянки Ашанти. Во-вторых, давно уже следовало на месте проверить работу этого актива корпорации. Что-то мне подсказывает, что после твоего посещения, дружище, доходы верфи возрастут на порядок. Варих на некоторое время задумался, переваривая услышанное. Согласился с аргументами Гурана. Когда выдвигаться? Я думаю, 24 часа на подготовку к походу хватит. Да и люди должны хорошенько отдохнуть. Не хотелось бы лететь в систему Гермунд с пустым трюмом, заявил Варих. Нет ничего проще. Возьми попутный груз, подсказал другу Гуран. Заработок хоть и небольшой, зато накладные расходы окупишь точно. А это вариант. Буквально через пару минут на виртуальной логистической площадке системы ГАКС появилась соответствующая заявка. Завершив текущие дела, друзья, не мудрствуя лукаво, завалились спать. Разноголосый храп сотрясал стены капитанских апартаментов последние 5 часов. За это время ремонтные дроиды выполнили поставленные Гураном задачи и замерли в стеновых нишах дока Ратуса. Друзей разбудил запрос на открытие связи от ФЛОС. «Слушаю тебя», — глава корпорации отчаянно зевал, глядя на голограмму симпатичного киборга. «Гуран, ты поставил задачу прибыть на Ратус к этому времени. Какие будут распоряжения?» «Вот список модулей, их нужно переместить в трюм транспорта со складов перерождения». «Получила. Туда же переводи управляющие модули всех боевых дроидов с флагмана. Затем можешь возвращаться в штаб-квартиру», — распорядился Гуран. ФЛОС заверила землянина, что все будет сделано в лучшем виде и закрыла канал связи. Пока длился сеанс, Варих успел принести так необходимый в данный момент КАС и передал чашку другу. «Я отправил Торосу сообщение, чтобы он с пилотами перегнал на транспорт Лифеи», — сообщил главе корпорации Варих. «Кстати, он очень настойчиво просил оставить их в качестве москитного флота на Ратусе. Убеждал меня, что они могут использовать весь боевой потенциал этих малых кораблей». Изначально глава корпорации планировал продать эти дорогостоящие истребители в системе Гермунд. Там продвинутая техника в цене. Теперь, судя по всему, планы менялись. «Дружище, это твой корабль и твоя команда. Делай то, что считаешь нужным», — радушно заметил Гуран. Он не хотел лишать друга и компаньона права принимать самостоятельные решения. Ратус как-никак являлся его детищем, и в вопросах оснащения транспорта последнее слово было все же за ним. Варих сделал большой глоток кааса и довольно крякнул. «Я попросил Тороса показать свое мастерство. Если не облажается, получит то, что хочет. Если опозорится, дорогие игрушки пойдут на продажу». «Надеюсь, в антранской армии он 10 лет не на камбузе прослужил», — гоготнул Варих. «Разумно», — с этими словами Гуран активировал оптические сенсоры Ратуса. На развернувшемся голоэкране появился флагман корпорации. Из его ремонтного дока один за другим выскочила 4 корабликов, очертаниями похожи на пухлых земных черепашек. Отойдя от перерождения на небольшое расстояние, 4 слаженно закрутила фигуры высшего пилотажа. Затем, разделившись на пары, пилоты устроили эффектную имитацию космического боя. Друзьям поступала в реальном времени телеметрия с воюющих друг с другом лифеев. «Ни хрена себе они пируэты закладывают», — восхищенно воскликнул Варих. Данные по скорости и перегрузкам постоянно находились в критических значениях. Удерживать продолжительное время такой темп боя с предельными показателями мог только очень опытный пилот с реальным боевым опытом и недешевыми навыками. Пилоты-наемники постоянно вкладывали деньги в имплантаты и дорогостоящие базы, повышая свои навыки и физические показатели. Жадные и глупые быстро превращались в промороженные куски мяса, болтающиеся в космосе. За полчаса этой безумной карусели из 4 лифеев выбил из боя только один. «Судя по тому, что я увидел, крокодилы серьезно натаскивают своих пилотов», — с уважением отметил Гуран. «Теперь я окончательно убежден, что не зря потратил свое время и кредиты, вербуя Тороса и его команду», — не без самодовольства заявил Варих. Тем временем, наигравшись, 4 корабликов на форсаже двигалась к закрытой диафрагме грузового шлюза Ратуса. Эффектно оттормозив в каких-то метрах от корпуса, Торос запросил разрешение на заход в грузовой трюм. «Вот пижон», — с иронией в голосе заметил Варих и открыл доступ на транспорт. Лепестки диафрагмы разъехались в стороны, и 4 лифеев, пофыркивая маневровыми, скрылась внутри Ратуса. «Талим», — обратился к эскину Гуран, — «запроси связь с Халши». Через пару минут голоэкран развернулся, и друзья увидели заспанную физиономию инженера Саршеда. «Чем могу служить, уважаемый Гуран?» — с хрипотцой в голосе поинтересовался Халши. «Ты временно зачисляешься в команду Ратуса. начиная осваивать ремонтный комплекс ГВБЖ-26. Необходимый уровень доступа я тебе сделал». Инженер согласно кивнул, сонливость с него как рукой сняло. «Прими у ФЛОС две медкапсулы и РУН-3 и размести в подходящем помещении. Подумай, где разумнее всего спрятать модуль для управления боевыми дроидами», — продолжил давать распоряжение Гуран. «И еще проведи полную диагностику транспорта. Пришли мне заявку на все, что, по твоему мнению, необходимо для поддержания корабля в рабочем состоянии». «Задача понятна. Приступаю к выполнению», — по-военному четко отрапортовал инженер. «Великий Хагдан», — попрощался Гуран и прервал связь. Тем временем Варих выслушал доклад Тороса и отправил его вместе с командой за личными вещами. Наемники для нужд на время приватизировали эсминец Хамнук. Сам же землянин посвятил время закупке бытовых вещей для себя и команды, картриджи для медкапсулы, пищевого синтезатора, приватизированного с флагмана. «Варих», — обратился к другу Гуран, — «я хочу приписать ратус к корпорации Хорнстховер. Это позволит использовать транспорт в торговле с нелюдями, не афишируя напрямую наше участие. Надеюсь, ты не будешь возражать?» Варих поддержал решение друга. Он не был членом Ордена Воссоединения и не являлся гражданином Республики Хагдан. Это давало ему возможность торговать чем угодно и с кем угодно. Подготовительные хлопоты продлились еще 5 часов. Варих сидел в рубке ратуса, ожидая прибытия хозяина попутного груза. Гуран пожелал другу удачи и отбыл в штаб-квартиру. Следовало через несколько часов принять первую поставку неисправных двигателей от корпорации Мюлман. В зоне действия сенсоров обнаружен малый корабль с идентификатором корпорации «Великий мученик Газип», нарушил тишину, царившую в рубке, из киноратуса. Варих вышел из задумчивости. Это название корпорации показалось ему смутно знакомым. «Поступил запрос на вход в док транспорта», — продолжил доклад «Искусственный интеллект». «Вход разрешаю». Землянин выбрался из кресла капитана и поспешил в док. По дороге Варих активировал модуль управления механическими бойцами. Очень уж ему не понравились непонятные воспоминания. Одновременно с этим он отправил сообщение Торосу, чтобы тот с парой бойцов присоединился к нему. Прошлое прежнего Вариха пестрело разными передрягами. Землянину не хотелось, чтобы последствия тех событий догнали его сейчас. Первыми в док шустро вбежала парочка боевых дроидов. Механические убийцы по широкой дуге разошлись в стороны, контролируя троицу мужчин. Те стояли у своего челнока, дожидаясь делегации по встрече. Следом ввалился Варих с закрытым забралом боевого скафа и импульсником в руках. В довершении картины появилась тройка наемников в полном боевом снаряжении. Гости, мягко говоря, обалдели от такой встречи. Не сговариваясь, они метнулись в открывшийся люк своего челнока. Нейросеть Вариха тут же получила запрос на связь. Землянин понял, что по ходу дела перегнул палку и немедленно открыл канал связи. В поле зрения землянина появилось испуганное лицо пожилого мужчины одной с ним национальности. «Мое имя Сагей Гахир, я простой торговец из мира Сахмудин. У меня контракт на перевозку груза в систему Гермунд. Мое имя Варих Широкан, я капитан этого корабля. Прошу прощения за столь негостеприимную встречу. Мы находимся в мире грязных пурк и должны быть настороже», — попытался вывернуться землянин. С лица старика исчез страх, и появилась радостная улыбка. «Узнаю у сына уважаемого Гедира Широкана. Столь же осторожен и так же строго следует заветам великих старцев, как и его отец». Упоминание отца всколыхнуло в памяти землянина почти забытые моменты жизни прежнего Вариха. В голове возникло четкое узнавание этого пожилого галифатца. Им оказался дальний родственник отца человека, в теле которого сейчас находился разум землянина. «Еще раз прошу прощения», — продолжал рассыпаться в извинениях Варих. «Приглашаю тебя, дорогой гость, посетить мою скромную обитель для доброй беседы и горячего кааса». Люк челнока открылся, и наружу выбрался Сагэ Гахир собственной персоной. Родственники обнялись и отправились в апартаменты землянина. Варих не забыл сбросить Торосу управляющие коды для командного модуля дроидов. Наемники вместе с механическими бойцами оставались дежурить в доке. Варих до конца расслабляться не собирался. Еще свежи были в памяти ощущения рабского ошейника на шее, полученного благодаря соплеменникам из мира Сахмудин. В апартаментах капитана родственники устроились друг напротив друга и начали неспешный разговор, попивая каас. «Варих, я думал грешным делом, что тебя уже нет в живых. Ходили слухи, что все погибли после того налета на корабли твоей семьи». Варих помрачнел. На него обрушились фрагменты воспоминаний тех событий. Одновременный стремительный абордаж двух рудовозов его семьи. На первом, которым управляли отец и младший брат, не выжил никто. На втором, где он был капитаном, команде удалось в первые минуты боя уничтожить боевых дроидов. Видимо, благодаря этому часть команды, включая Вариха, осталась в живых. Все они после нахождения в медкапсулах были доставлены на Хармахрум и проданы арварцам. «Эти дети грязных Пурку продали меня и часть выжившей команды арварцам», — сквозь зубы процедил землянин. «Хвала великому Зиедину, мне в конце концов удалось избавиться от рабского ошейника. Судьба остальных выживших мне неизвестна». Собеседники некоторое время пили молча каас, думая каждый о своем. «Знаешь, Варих», — прервал молчание Сагэ Гахир, — «твои враги совсем недавно получили по заслугам». «Великий Зиедин покарал нечестивцев». Глаза галифатца вспыхнули фанатичным огнем. Корпорация «Великий Галифат» почти полностью лишилась своих активов. Все руководство сгинуло вместе с большей частью кораблей. «Откуда такая информация, уважаемый Сагэ? Тоже слухи?» Не веря своим ушам, поинтересовался Варих. «Месяц назад большой конвой направился к арварцам в мир Хармахрум. На полдороги в промежуточной системе флот столкнулся с роем. Никто не выжил. Теперь на остатки имущества претендует какой-то дальний родственник главы корпорации «Великий Галифат». Варих молча переваривал услышанное. «Если среди оставшегося флота сохранился хоть один мой рудовоз, то можно попытаться заявить на него права», — рассуждал про себя землянин. «Маловероятно, что эти жадные ублюдки потратились на смену идентификатора. Среди остатков имущества есть твой рудовоз «Хамель» с идентификатором корпорации «Старец Абиб». Будто читая мысли землянина, продолжил пожилой галифатец. «Я уже хотел заявить на него свои права». Старик смущенно отвел взгляд, но потом решил, что слишком стар для таких игр. Беседу родственников прервал эскин Ратуса. В зону сенсоров транспорта вошел буксир с идентификатором транспортной корпорации «Такин». Пилот запрашивает доступ в грузовой трюм транспорта. Сагэ Гахир встрепенулся. «Варих, это прибыл мой груз. Надеюсь, наш контракт все еще в силе?» «Само собой, уважаемый, я держу свое слово. Талим, пропусти буксир в трюм и отправь пару техников организовать его разгрузку». «Доступ открыт. Бригада техников в пути», — доложил капитану Искин через минуту. Варих тут же активировал оптические сенсоры в грузовом трюме корабля. Голопроектор развернул их изображение, на котором буксир заводил вереницу контейнеров на одну из грузовых палуб трюма. Затем пилот малого корабля включил торможение и, расцепив захваты, сбросил контейнеры. Атмосферы и гравитации в трюме не было. Дроиды-погрузчики под руководством техников шустро цепляли контейнеры и крепили к палубе. Погрузка заняла чуть менее часа. «Талим, проложи оптимальный маршрут в систему Гермунд», — распорядился капитан, когда последний контейнер занял свое место на палубе трюма. «Приоритет системам с военными базами Содружества». Искин транспорта тут же развернул голограмму заданного сектора с указанием промежуточных точек маршрута. Ратусу предстояло совершить 7 прыжков до пункта назначения. Варих подтвердил маршрут и дал команду начинать разгон. По корпусу транспорта пробежала мелкая дрожь. Искин запустил на малой тяге основные двигатели корабля. 400-метровый цилиндр, подрабатывая маневровыми двигателями, ориентировал себя в направлении ярко-желтого светила. Затем основные двигатели начали плавно наращивать тягу, оставляя за собой ровные факелы выхлопа. Через 4 часа и 40 минут аширский транспорт с идентификатором корпорации Хорнст Ховер покинул систему ГАКС.